Небольшие поля, отвоеванные у леса, давали щедрый урожай. Колхоз занимался и сбором кедровых орехов, что приносило большой доход. Колхозники попадались мне по пути веселые, неплохо одетые, особенно молодежь. Почти все с интересом осматривали меня с ног до головы, еще останавливались и долго глядели вслед. Дом Чугуновых оказался на отшибе. Лес подступал к самому забору. Калитка, вырезанная в высоком, без единой щели заборе, была наглухо заперта. Я вошла в палисадник, где росли кусты колючего шиповника, который как раз цвел, и цветы мальвы, и постучала в окно, еле дотянувшись до него. Чьи-то глаза мельком глянули на меня сквозь занавеску. Минуты через две загремел засов. В проеме распахнувшейся калитки стоял высокий жилистый парень в линючей рубахе на выпуск, холщовых штанах и босой. Темные серые глаза, жутко обведенные черными ресницами, пронзительно и недоверчиво глянули на меня. Знакомый взгляд, знакомое хищное лицо. Да чего же братья были похожи друг на друга? Будто Василий, только на несколько лет моложе, снова встретил меня здесь, на Эйдыге, своей родине. Харитон настороженно смотрел на меня и молчал. Я пояснила, зачем пришла. «Проходите», — коротко бросил он. Я перешагнула порог. Парень снова запер калитку и загородил меня от подбежавшего пса. Цепь, на которую приковали несчастную собаку, была достаточно длинной, и я опрометью пробежала в дом. Просторные сени разделяли его на две половины, черную и белую. «Проходите в горницу», — сказал Харитон и даже открыл передо мной дверь. Горница оказалась просторной чистой комнатой, оклеенной бумажными обоями. В переднем углу — большой иконостас. Кажется, это называется киот. Перед иконой Божьей Матери с младенцем теплилась лампадка. Интересно соседствовали в этой горнице вещи Вереней Егоровны и Харитона. Старинная стеклянная горка с посудой и аккумуляторный приемник. Огромный доблеско вычищенный самовар на столе и фотоаппарат «Киев». Старое потускневшее зеркало в раме с завитушками и тарелка с портретом Гагарина на столе. Да чего странно, не к месту выглядел здесь Гагарин. Остальные вещи, хотя и было сразу видно, чьи, как-то мирились, сосуществовали. И так тяжело пахло чем-то едким, нафталином, что ли. «Мамаша, к вам пришли!» — негромко позвал Харитон. Он стоял посреди горницы и внимательно рассматривал меня. Легкая ухмылка тронула его жесткие губы. Парень был красивый, кудрявый, но диковатый. Кто-то проворчал за дверью, и в горницу вошла высокая, хмурая старуха с густыми черными бровями, в темном платье, повязанное по-монашески черным платком. У нее было неподвижное темное лицо, словно его вырубили из дерева, полное отсутствие мимики, и на этом мертвом лице неожиданно яркие, лучистые, серые глаза, полные тоски, злобы, неудовлетворенности. Да, глаза были живые. Мороз у меня по коже пошел. «Из Москвы поди?» — сдержанно спросила она, поклонившись. Я передала ей сверток. «Третьего дня письмецо получили от Василия. Сказывал, что вы зайдете. Ну что ж, Харитонушка, поставил бы ты самовар, поясницу разломила, должно к непогоде. А вы садитесь, в ногах правды нет. Вас Таисией зовут». Я села на стул.